Раздел шестой. Вербум сапиенти сад эст. Мудрому достаточно одного слова. Латынь. Заседание Совета членов-учредителей криминального меридиана было согласовано со всеми и назначено на 10 часов утра. У подъезда главного офиса припарковалось десяток шикарных иномарок, похожих на стаю холеных, блестящих жуков. Марат улыбнулся этому удачному сравнению. Жуки, скорее всего, навозники. Они слетаются отовсюду на поживу, стоит им только учуять запах. Они копошатся, отталкивают друг друга лапками, только бы добраться до самых вкусных кусков. Но сегодня их привлекла не пожива, а страх. Марат это знал. Марат это видел. Конечно, боязнь чего-то обычно отталкивает, заставляет бежать прочь, но и опасность иногда бывает привлекательна. Они примчались сюда, чтобы выяснить размер опасности и, по возможности, спасти то, что еще можно было спасти. Его водитель припарковал машину чуть дальше от подъезда, но Марат был этому даже рад. У него будет время принять постный, трагический вид, прежде чем войти в офис. Он знал, что 12 основных акционеров криминального меридиана будут ждать его 13-го и ловить каждое его слово, каждый жест. Они не упустят ничего из того, что появится на его лице. Широкими, решительными шагами Марат вошел в предупредительно открытую охранником дверь подъезда, ни на кого не глядя, поднялся по широкой лестнице, по которой раньше веселыми стайками бегали пионеры, на второй этаж. Когда он проходил по коридору мимо многочисленных дверей, сотрудники администрации немедленно отрывались от своих дел и украдкой провожали его взглядами. Бывший актовый зал, где проходили детские утренники и спектакли самодеятельности, был превращен в конференц-зал с огромной видеосистемой и длинным полированным столом, за которым уже на протяжении 5 лет проходили заседания Совета членов-учредителей. Сейчас в конференц-зале людей было гораздо больше, чем обычно. Члены-учредители явились со своими помощниками, секретарями и адвокатами. При появлении Марата разговоры не то чтобы смолкли, а как-то притихли. Марат наслаждался близкой победой, хотя он понимал, что самое трудное еще впереди. — Марат Францевич! — украдкой позвал его Фукин. — Вас ждут! И указал на незаметную дверь в глубине зала, за которой раньше самодеятельные актеры облачались в костюмы. Его ждали. Но не эта мелкота, а рыбка покрупнее. Марат кивнул и пошел вслед за Фукиным. За дверью скрывалась небольшая уютная комната с кожаными креслами, баром у стены и книжными шкафами. Окон в ней не было. В креслах разместилось несколько человек. Хмурый Горовец, седовласый, похожий на патриарха Голубев, и еще двое, которых Марат не знал в лицо. Марату места не досталось.